Глава 17. Автобус чихнул и остановился. Он был так набит людьми, что, казалось, вот-вот треснет по швам. Нас оттуда буквально вынесло и выплюнуло на улицу. Я огляделась. Это и было село Большие Дрозды Калиновского района. А автобус умчался, напоследок обдав нас выхлопными газами и едкой пылью. Ричард расчихался, Анжелика, которая зачем-то вырядилась как на праздник, недовольно отряхивала одежду. Куда дальше идти, я не знала. Я же не Любаша. В смысле, я Любаша, но не та Любаша. Ну, в общем, вы поняли. Хорошо, хоть народ шел в одну сторону. Туда же пошли и мы с детьми. Село мне понравилось. Широкая грунтовая дорога с обеих сторон окаймлялась деревянными домиками с резными ставнями. Все ворота были выкрашены зеленой или синей краской. Получалось сине-зеленое море. Периодически то там, то сям поскрипывали деревянные колодцы журавли. Вода, наверное, в них вкуснючая и холодная, аж зубы ломит. Зелени, правда, еще почти не было, но деревья уже радовали миниатюрными клейкими листочками. И запах. Какой же тут был запах? Густой, пьянящий, который хотелось пить, пить и пить. Пахло парным молоком, свежими опилками, дымком из печей, сдобными пирогами и жареной картошкой с салом и луком. Надышаться было невозможно. «Люба, ты к отцу приехала?» — спросил немного сутулый мужичок в кепке. «Пошли, проведу. Я к куме иду, так что по пути». «Здравствуй», — широко улыбнулась я, хоть и не представляла, кто это такой. Мы шли по улице, здоровались с селянами и болтали. В основном говорил мужчина, а я только в нужных местах поддакивала. Пока шли, я узнала основные сельские сплетни, но в основном все разговоры мужичка сводились к тому, что они с Федором и Степаном собрались колоть Матвеевне порося. «Ну, вот и все, сказал мужичок, когда мы подошли к синим воротам у раскидистой липы. «Был рад видеть тебя, Люба. Заходи, если что. Зинаида тоже рада тебе будет». «Спасибо». Улыбнулась я, совершенно не представляя, кто такая Зинаида, и добавила. «Не забудь привет от меня ей передать». Пока мы прощались, пока Анжелика вытирала заляпанные в грязюки кеды от траву у ворот, во двор вышел старик, худой и угловатый. Руки его были большими и нескладными, как лопаты. И он, казалось, совершенно не представлял, куда одевать их, эти руки. Увидев, что это мы, он аж замер. «Любаня!» Обрадовался он какой-то светлой детской радостью. «С детками приехала, да?» Он посмотрел на Анжелику и Ричарда тихими глазами и спросил. «А как зовут вас, детки?» «Анжелика». «Ричард». «Вот и хорошо, вот и славно. Познакомились». Выдохнул он и добавил. «А меня, значится, Василий Харитонович зовут. Но называйте меня деда Вася. Мне так привычнее». Анжелика кивнула. Ричард по-взрослому пожал деду руку. «Проходите в дом, Любаша, и деток бери. Проголодались, небось. Сейчас я молочка вам свеженького налью. Только-только от козы подоел. Хлеба разве что свежего нету. Там кусок у меня еще был, но зачерствел. Но я варенье открою. Его соседка Дунька делает. Ты же помнишь Дуньку, Любаша?» Я кивнула. Дед от радости говорил мелко-мелко, торопливо, не переставая. «Я ей огород вскопала, а она со мной вареньем рассчиталась. Ты любишь клубничное варенье?» — спросил он Анжелику. «Люблю», — покраснела та. «И я люблю. Вот хорошо. Значит, будем лакомиться». «Отец», — сказала я, — «да мы привезли из города и хлеба, и пирогов. Я еще сырника вчера наделала. Ты кто же захватила?» «О, сырники — это хорошо», — обрадовался Василий Харитонович. «Я очень люблю сырники. У тебя они вкусно получаются. Не так, конечно, как покойная Валюшка моя делала, но тоже хорошо. Но какие твои годы, научишься еще и так, как она делать». Так, болтая, мы вошли в дом. Наскоро переодевшись, я принялась хлопотать над завтраком. Вытащила сырники, порезала хлеб. Любашин отец внес еще теплые, кое-где даже в пуху, яйца. Так что синеватую докторскую колбасу, которую удалось приобрести в магазине, я порезала и бросила на сковородку. А когда она начала подрумяниваться, вбила туда почти десяток яиц. Ну а что, нас-то много. На свежем воздухе хорошо пойдет. Весело зашкварчавшая яичница пошла на ура. Как и сырники с клубничным вареньем и козьим молоком. Василий Харитонович держал в хозяйстве двух коз. «Тяжковато бывает доить», — жаловался он мне, смачно прихлебывая крепкий сладкий чай. Чай у него давно закончился, так что то, что мы привезли две пачки заварки, он воспринял с огромной радостью и в чай добавил 1,5 столовые ложки сахару-песку. «Но отказаться от них не могу. Привык к ним. Манька и Фроська — козы мои. Они как семья у меня. Так-то никто не приезжает, а с ними заговоришь, и на душе веселее». У меня сердце дрогнуло. «Ну что за дочери? Две, прости господи, кобылы, Любаша и Томка, живут совсем рядом, а проведать пожилого отца даже и не собирались. Сами же такими скоро будут». Когда мы позавтракали, я велела Анжелике помыть посуду. Ричарду дед Вася поручил копать за сараем червей, а мы с ним вышли на крыльцо. Любин отец вытащил из кармана старый потертый кисет и принялся чуть подрагивающими пальцами набивать трубку. Раскурить у него с первого раза не вышло. Наконец, затянувшись ароматным дымком, насколько я поняла, табак Василий Харитонович выращивает сам. Он спросил. «Как оно, жизнь, Любушка?» «Да у меня-то все нормально», — развела руками я. «Правда, из завода пришлось уйти. Они зарплату не платят, и непонятно, будут ли платить». «И где ты сейчас?» «Да, на рынке работаю», — сказала я, умолчав о приключениях между переделом новыми и старыми хозяевами. «Овощи продаю». «Да, работа неквалифицированная, зато живая копейка. Детей кормить-то надо». «А как же пенсия потом?» — забеспокоился старик и посмотрел на меня сквозь дым, выцветшими от старости глазами. «Это временно. Нужно сперва долги за квартиру отдать. Детей кормить надо, одевать», — вздохнула я. «Меня сейчас в ЖКХ приглашают, замначальником отдела по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства». «Ого! Звучит как хорошее дело», — обрадовался Любашин отец и довольно запыхтел трубкой. «У нас начальников в роду еще не было, ну, кроме зятя». Я сперва не поняла, что за зять. Потом сообразила, что это же он Тамариного мужа, Владимира, имеет в виду. «Кстати...» Решила не затягивать с неприятным разговором я. «С тобой уже Тамара разговаривала?» «Ты про дом, что ли?» — спросил отец, пыхтя трубкой. «Да». «Так я уже разрешил Томке дом продавать. Ей надо». «А ты тогда где жить будешь?» — расстроилась я. «Да, как-нибудь оно будет». Он посмотрел на меня детскими чистыми глазами, и я аж задохнулась от щемящей грусти. «Да что за поколение такое?» Они привыкли жить, выкладываясь по максимуму, пахать по-стакановски, поднимать страну. Они знают и верят, что государство их не обманет, что за хорошую работу их похвалят, за результат отметят, дадут грамоту и приз. О них напишут в районной передовице. А о вывертах капитализма они представления не имеют, тем более если капитализм такой, как сейчас, дикий. Когда в лицо тебе одно, а за спиной совсем другое. Как много таких наивных стариков и старух отправились в никуда после того, как СССР рухнул, и бравые ребята, такие как Тамара и Владимир, принялись извлекать выгоду в поисках легких денег. Эх, время. «Отец, пожалуйста, не соглашайся», — сказала я. «Ни к чему хорошему это не приведет. Они вляпались в какую-то аферу». «Это же моя дочь, и я должен ей помочь». Я слушала и не знала, что сказать. Посмотрела на Любашиного отца-старика, на дом, добротный и крепкий. Такой годами еще стоять будет, десятилетиями. На сад, на лес вдалеке за селом. И тут меня словно осенило. Слова, нужные и правильные, сами пришли на ум. «Отец», — сказала я, — «ты не можешь продать этот дом. Это же память о матери. Ты же ее память предаешь. Нет, ты с нею прожил в этом доме всю жизнь». «Его еще мой отец строил», — гордо сказал Василий. «Вот видишь», — горячо воскликнула я, — «память поколений, труд твоего отца, моего деда, труд мамы. И как? Как жить и знать, что здесь ходят чужие люди? Вот возьмут и срежут вон ту березу. А ее, я уверена, еще мой дед посадил». «Нет, это мой дед, Митя, посадил, когда на войну уходил», — пыхнул трубкой Василий. «Говорил тогда, мол, если береза примется, я вернусь невредимым». «И как?» «Вернулся, как и обещал», — хмыкнул Василий. «Без одной ноги только, зато живой». «Ну вот видишь, а чужим людям это значение не имеет. Срубит березу и все», — безжалостно сказала я. «Но ведь когда я умру, вы все равно избавитесь от этого дома», — грустно сказал старик. «Почему это?» «Ну, ты в прошлый раз так сказала. И сказала, что нечего ездить огород садить. Мешок картошки и на рынке купить можно», — со вздохом посетовал дед. «А я так не могу. Привык к огороду за жизнь». «Прости, отец», — покаялась я за дурость Любаши. «Молодая была, глупая. Казалось, вся жизнь впереди, и все будет хорошо. А теперь время идет, и меня сюда все больше тянет. Прошу тебя, не продавай дом. Мы будем на выходные и на праздники приезжать сюда. А как на пенсию выйду, вообще переселюсь с концами». «Да когда там твоя пенсия еще? Но видно было, что старик обрадовался. «Не так уж и долго ждать», — подбодрила его я. «Пару лет еще туда-сюда и на пенсию». «Я не доживу», — загрустил старик, но видно было, что грусть — это больше показательная. «Ну как это?» — всплеснула руками я. «Ты должен дожить. Я что, как сюда вернусь одна буду?» «Нет, я боюсь одна. Будем с тобой огород садить. Я парнички разведу и большую клумбу хочу. Ты же разрешишь мне во дворе большую клумбу разбить?» «Валюшка моя тоже очень цветы любила», — смахнул слезу старик. «Вот и мне теперь хочется», — сказала я. По молодости равнодушно было, а сейчас прямо так душа тянется, сил нету. Я не врала. Мне было жаль этого одинокого и потерянного старика. Я прекрасно понимала, что дальше жизнь будет только хуже и труднее. Ближайшие лет 10 — это точно. И придется мне переезжать в село. В селе выжить можно будет. Огород, куры, коза, еда будет. Излишки овощей и яйца можно продавать. До города хоть и далеко, но скоро по селам начнут ездить заготовители и пусть за бесценок, но скупать сельскохозяйственную продукцию. Молоко, яйца, картошку. Чаще, конечно, на бартер. Стиральный порошок, шампуни, крышки для закатки. Но, тем не менее, те, кто в селе, выживут. Городским будет хуже, особенно бюджетникам. Когда мы шли сюда, я видела, что здесь и школа есть. В принципе, можно будет Ричарду учиться. Это если дети останутся со мной. Анжелика поступит в ПТУ или педучилище, или куда еще там она захочет. Будет жить в квартире с отцом или же в общежитии, а на выходные ездит ко мне. Потому что не думаю, что он их обратно в Нефтеюганск заберет. И тем более не думаю, что их мать заберет в Америку. Я сидела на теплых ступенях деревянного крыльца, солнышко припекало. В воздухе с сердитым жужжанием уже деловито носилась какая-то заполошная пчела. Пахло расцветающей мать и мачехой, которая обильно заросла под забором по всему периметру двора. Где-то вдалеке закричал петух, за ним второй, третий. Порыв сухого ветерка донес с огорода запах прелой земли. Красота, покой. «Мы пока сходим с Ричей на пруд. Сейчас окуньки клюют хорошо. И щучка может», — с радостным блеском в глазах сказал дед Василий, азартно потирая руки. Как я поняла, он был заядлый рыбак, но в селе не приветствовалось, чтобы среди дня ходить на рыбалку. Баловство считается. Работы по хозяйству много, некогда рыбу удить. Поэтому старик воспользовался тем, что у него гости, и под видом того, что нужно внуку показать, как ловить рыбу, ушел с ним на рыбалку. Мы остались с Анжеликой одни. «И что делать?» — надула губы Анжелика. «Скучно же». «О, дел тут много», — загадочным видом сказала я. «Но главная наша с тобой задача — загореть». «Что?» — округлила глаза Анжелика. «Но сама подумай», — ответила я. «Сейчас еще пару дней туда-сюда, и придется короткую юбку носить. Тебе уж точно. А ноги-то белые. Некрасиво. И лицо белое. А сейчас, пока деда и брата нету, можно немножко позагорать. Когда еще такая возможность будет?» «Так купальника нету», — скривилась Анжелика. «А кто нас тут с тобой увидит, раз Ричард и Василий Харитонович ушли?» «Ой, и правда», — обрадовалась Анжелика, рассматривая свои руки. «Сейчас пойдем с тобой в огород, будем заодно грядки разбивать. Загар в движении лучше пристает». «Я не умею грядки». «Это не трудно и не тяжело. От тебя нужно будет только веревочку тянуть, чтобы ровненько было. Я сама все сделаю», — ответила я и тут же коварно добавила. «Кроме того, Это же бесплатная аэробика. Все нужные группы мышц равномерно качаются. Руки и ноги будут красивыми». «Круто!» — восхитилась Анжелика. «И в-третьих, и это самое главное», — продолжала пиарить эко-жизнь я, «вот у тебя на лице прыщики». «Я не знаю, что с ними делать», — покраснела Анжелика. «А я знаю. На солнышке они подсохнут, натуральные продукты — это очищение печени и крови. Да и масочки поделать можно. Все равно никто здесь не увидит. А вечером дед Вася сказал, что будет банька». «Круто!» — довольно сказала Анжелика. «Конечно, круто!» — кивнула я. «Богатые люди, можно сказать, миллионеры, специально в селах жилье приобретают, потому что понимают, что на свежем воздухе здоровье лучше. Даже королева Великобритании и то живет в деревне». «Да ладно!» — округлила глаза Анжелика. «Я тебе точно говорю. И в твоей хвалёной Америке все звезды в пригородах и в поселках живут. В городе в небоскребах живут только негры». Мы болтали с Анжеликой. На улице было так хорошо, как только может быть хорошо в деревне в начале весны, когда только-только природа начинает просыпаться, и вся эта энергетика молодости и жизни просто-таки витает в воздухе. И в это время к воротам от дороги подъехал автомобиль. Хлопнула дверца, скрипнула калитка. «А, ты уже здесь!» На меня разъяренно смотрела Тамарка. Сзади из-за ее плеча смотрел Владимир. «И вам доброго дня!» — не удержалась от сарказма я. «Что, отцу на огороде помочь приехали?» «Моё дело!» — заверещала Тамарка и повернулась к Владимиру. «Вовка, а я тебе говорила, что эта тварь отца настроит! Змеюка подколодная!» Она готова была броситься на меня, и лишь Владимир ее сдерживал. «Владимир!» — насмешливо сказала я, игнорируя ярость Тамары. «Мы же с вами вчера обсудили этот вопрос, и я четко высказала свою точку зрения. Не кажется ли вам некрасивым приезжать после нашего разговора и пытаться за спиной провернуть свои махинации?» Владимир посмотрел на меня с непонятным выражением лица. «Наши дела тебя не касаются». «Еще как касаются», — покачала головой я. «Я смотрела документы. Мы там все в равных долях. Отец, мать, я и Тамара. Мать умерла, и по закону ее часть делится между нами тремя. Поэтому без разрешения хоть одного члена владельца дома другой ничего сделать не может. Вы даже свою долю продать чужому человеку не сможете. Я смотрела договор». «Если Тамара и Василий Харитонович будут согласны на продажу дома, твое мнение уже не требуется. Тебе просто выплатят твою часть», — сказал Владимир. «Я тоже с утра проконсультировался у юриста». «А с чего вы решили, что отец согласится продать свою долю?» — ухмыльнулась я. «Уже обработала его. Вот дрянь!» Тамарка вырвалась из рук Владимира и бросилась на меня. Я еле успела отскочить. «Владимир, угомони супругу. Сниму побои и посажу. И уж точно никакой дом вы тогда продавать не сможете». «Люба, ну ты же взрослая умная женщина». Попытался подольститься мне Владимир в надежде, что я поведусь, и вдруг что-то выгорит. «Именно потому, что я взрослая умная женщина, ничего у вас не выйдет», — засмеялась я. «Более того, я с отцом договорилась, что как выйду на пенсию, то перееду к нему сюда жить». «Да тебе же до пенсии еще сколько?» — поморщился Владимир. «Старик тут сам не сможет. Он уже и так еле справляется». «Но пока справляется», — пожала плечами я. «А на пенсию мне уже скоро, через 2 года». «Ты младше меня?» — не поверила Тамара. «Да врет она все, Вовка. Не слушай ее. Пошли отца, найдем и поговорим с ним». «Не вру», — покачала головой я. «Я же на вредном производстве работала. Между прочим, глазуровщиком 2-го разряда. Так что у меня пенсия льготная за вредность». Во дворе повисла нехорошая пауза. «То есть ты вот как?» — с тихой угрозой спросил Владимир. «Именно так», — кивнула я. «Но это я еще и не начинала даже, так что лучше меня не злить». «Мы подадим на тебя в суд», — жестко сказал Владимир. «Подавайте», — хохотнула я. «Желаю успеха. Максимум, что сможете отсудить через суд, это чтобы я выкупила Тамарину часть. Но эти деньги как раз уйдут на покрытие судебных расходов». «Что-то ты сильно оборзевшая стала, Люба», — пристально глядя на меня, сказал Владимир. значимой вдруг себя почувствовала. Ой, смотри, узнает муж о твоих похождениях, мало тебе не покажется. «Мои дела с мужем тебя не касаются, Вовочка», — не удержалась от ехидного ответа я. «Но не беспокойся, мы все порешаем сами». «Порешайте», — с угрозой в голосе сказал Владимир и кинул Тамарке. «Поехали отсюда, Тамара». «Но не сейчас, я сказал», — рявкнул Владимир и, круто развернувшись и не прощаясь, ушел в машину. За ним, словно побитая собачонка, засеменила Тамарка. Обернувшись в мою сторону, она пробормотала какое-то то ли проклятие, то ли ругательство, но я ей тыкнула фигу. Через секунду автомобиль, взревев, запылил по дороге прочь. Я обернулась к Анжелике. «Вот такие пироги», — развела руками я. «Видишь, что бывает, когда алчность побеждает здравый смысл?» «Как ты их, тётя Люба!» — восхитилась Анжелика. «Я так испугалась!» Кстати, мы с Анжеликой незаметно перешли на «ты». «Правда на нашей стороне. Значит, нам бояться нечего», — сказала я и добавила. «Ну что, на огород? Загорать и делать масочки для лица?» Анжелика радостно взвизгнула и ускакала в дом переодеваться. Вот коза. Хорошее время молодость. Я вздохнула и поковыляла следом. Мы пробыли в доме деда Василия все выходные. Помогли ему с огородом. Картошку сажать еще было рано, но грядки мы уже разбили и кое-что посадили. Подготовили почву для картошки. А Ричард с дедом Василием вытащили из погреба картошку отогреваться, чтобы потом ее садить. Мы пили молоко, я наварила борща и напекла пирогов с яблоками и творогом, так, чтобы деду хватило на потом еще на неделю. А вечером была банька. Сперва мы с Анжеликой, потом мужчины. Честно скажу, время провели прекрасно. Немного устали, но это была приятная усталость. Вечером в воскресенье дед Василий провожал нас на автобус. Уезжать не хотелось, особенно Ричарду, который поймал большую рыбину и все два дня напропалую хвастался. «Мы на следующие выходные опять приедем», — пообещала я старику, который был счастлив, как ребенок. «Старики же, им многое не надо, только внимание. А именно внимание как раз им и не дают». Автобус тронулся, я посмотрела в окно, за стеклом мелькнул дед Василий, который раскуривал трубку и степенно разговаривал с другими такими же стариками, провожающими своих детей и внуков в город. Чтобы потом всю неделю ждать и надеяться, что дети их не забудут, и на следующие выходные опустевший дом вновь наполнится жизнью и смехом. «Ну какую я щуку поймал?» — взахлёб не мог успокоиться Ричард. «И главное, я сам вытащил, даже подсекать не пришлось». «Тётя Люба, как ты думаешь, а если я возьму свой новый прикид на следующие выходные в село? Мне одна девочка-соседка говорила, что там в клубе дискарь есть, и она ходит. Как думаешь?» «Я думаю, это прекрасная идея. Хотя от куртки деревенские старики будут в шоке. Но ты можешь...» Я осеклась на полуслове. В квартире, куда мы вошли, нас встречал высокий коренастый мужчина. И лицо этого мужчины не предвещало ничего хорошего. «Так что это за Виталик у тебя такой появился, а, Люба?» — спросил он, и я поняла, что сейчас начнется.